Онлайн-университет «Арзамас». Суперкурс «История русской культуры». Модуль 1. Древняя Русь. Лекция 8. Автор Антон Горский. Монгольское иго и его последствия. В массовом историческом сознании тема монгольского нашествия XIII века и последующих отношений Руси с Ордой является одной из тем, вызывающих наибольший интерес и сильный эмоциональный отклик. Традиционно русско-ордынские отношения было принято характеризовать через понятие «иго». Долгое время это «иго» обозначалось, как правило, определением «монголо-татарское» или «татаро-монгольское». Но к концу 20-го столетия, чтобы избежать ассоциаций с современными народами, монголами и татарами, утвердилось словосочетание «ордынское иго», то есть по названию государства «Ордынь». Ныне же понятие «иго» в научных трудах постепенно выходит из употребления. Большинство современных исследователей его не применяют или употребляют как минимум в кавычках. Дело здесь в том, что эта характеристика русско-ордынских отношений не принадлежит современникам событий, как можно было бы подумать. Впервые она встречается у польского хрониста Яна Длугаша под 1479 годом в латинской форме «югум». В России же слово «иго» для обозначения отношений с Ордой появляется только в 17 столетии, то есть тогда, когда эти отношения уже стали далеким прошлым. У современников, авторов 13, 14, 15 веков, встречаются разные оценки гнета со стороны Орды и достаточно эмоционально окрашенные. Это, скажем, лютое томление бессерменское, насилие, «бысть ослабо Руси от насилия бессермен», такое есть выражение. Неволя, тогда были все князья в неволе татарской, вот такие можно встретить определения в источниках. Работа, работа в смысле рабства, горькая работа от иноплеменников, такое выражение. Но какого-то универсального понятия не существовало. Поэтому с научной точки зрения точнее говорить о системе зависимости русских земель от Орды. Но если термин «иго» не встречается у современников событий и не годится как научное понятие, это не значит, конечно, что не было явления, которое им этим термином традиционно обозначали. Ну, нередко вот в современной околонаучной публицистике такие утверждения встречаются, вплоть до полных нелепостей, что там Русь и Орда от одной и то же было и так далее. Однако зависимость русских земель от Орды имела место и осознавалась людьми той эпохи как зависимость тяжелая. Об этом говорят и приведенные определения. Томление, насилие, неволя, рабство – все это указание на крайне высокую степень угнетения. Тем не менее, не все ясно в этом вопросе. В науке изучались в первую очередь политические отношения русских земель и Орды. Сама же система властвования, ее институты, экономическая сторона – это все исследовано много меньше. Причина здесь относительная бедность сведений источников. Ясность определенная существует только по поводу одного из проявлений зависимости – это утверждение ханами русских князей на их столах путем выдачи грамот, ярлыков. С 1243 года, когда в ставку к Батыю был вызван владимирский великий князь Ярослав Всеволодович, отец Александра Невского, и по середину XV века источники содержат большое количество известий о поездках князей к ханам в Орду за ярлыками на княжение, о княжеских спорах по поводу этих ярлыков и тому подобное. Что же касается системы податей, функций ордынских должностных лиц, тех, которые были связаны с Русью, здесь сведений немного и определенные сложности интерпретации имеют место. В подобных случаях может помочь подход сравнительно исторический. Завоевания монголов в XIII столетии охватили огромные пространства, большую часть, почти всю, можно сказать, Евразию, от Кореи, Китая, Индокитая на востоке до Среднего Подунавья, то есть Центральной Европы, и Малой Азии, если на западе смотреть. Сведения о монгольских походах и их последствиях для разных стран отразились в источниках разноязычных. Это и китайские, и корейские, арабские, персидские, армянские, сирийские, грузинские, греческие, русские, венгерские, польские, немецкие, итальянские, английские, французские. Даже наверняка я не все сейчас перечислил. И вот рассмотрение особенностей монгольской власти в разных регионах способно пролить свет в какой-то мере и на изучение ее характера на Руси. Так вот, Монгольская империя использовала в своей экспансии две основные модели управления завоеванными территориями. Это прямое управление через утверждение собственной администрации на завоеванной земле и управление через местных правителей, то есть когда сохраняются местные князья и через их посредство осуществляется господство. Обе модели были применены и в Восточной Европе после вторжения в нее Батыя, которое произошло с 1236 по 1242 год. Степная зона Восточной Европы от реки Урал до Дуная перешла под непосредственную власть монголов. Элита местного кочевого населения, половцев, была уничтожена. То же произошло и в Волжской Булгарии, государстве, которое располагалось в Среднем Поволжье, и население которого было оседлым, как и население Руси. Русские земли оказались под опосредованным, то есть сохранением местных князей, управлением. Подобно тому, как и многие другие государства в таком положении оказались, те, кто находился на крайних пределах монгольской экспансии. Это, если брать Дальний Восток, это Корея, страны Юго-Восточной Азии. Если брать Европу и Переднюю Азию, то это государства Закавказья и Малой Азии. Это Болгария Дунайская. Вот эти страны, где после завоевания были сохранены местные правители, они рассматривались монгольскими правителями, потомками Чингисхана, как плацдаром для дальнейших завоеваний. За Кореей должна была быть покорена Япония, за Закавказьем и Малой Азией Сирия и Египет, за Русью Польша и Венгрия. Планом этим, несмотря на то, что монголы неоднократно вторгались в перечисленные государства, осуществиться не было суждено. Но система опосредованного управления для тех стран, дальше которых экспансия монголов не продвинулась, стала со временем традицией. Сначала русские земли зависели как от ханов Улуса Джучи или Золотой Орды, как это государство принято называть, так и от великих монгольских ханов, сидевших в Каракоруме, столице Монгольской империи. Но с 1260-х годов Золотая Орда фактически отделяется от Монгольской империи, и зависимость русских земель сохраняется только от нее. Эта зависимость выражалась в утверждении русских князей ханами на их столах путем выдачи грамот, ярлыков на княжение. Далее выплате податей, главный из которых был подушный налог, называемый на Руси выходом, ордынским выходом. И третье – это обязанность русских князей оказывать ханам военную помощь. Ну, правда, эта обязанность прослеживается только до середины XIV века, позже таких фактов не было. Ярлыки на княжение были действенным средством держать русских князей в повиновении, потому что они давали возможность поддерживать между ними конкурентную борьбу за власть. Правители Орды стремились не допускать чрезмерного усиления одних князей за счет других. Вот автор житийной повести о князе Михаиле Ярославиче Тверском, убитом в ставке хана Узбека в 1318 году, очень ярко выразился по этому поводу. «Обычай бе поганых и до сего дни, мещущий вражду между братьею князи русскими, себе множайшие дары взимают». То есть сеют вражду между русскими князьями и получают от них при этом дары, которые князья приносили ханскую ставку для того, чтобы заслужить милость хана или людей из его окружения и получить искомый ярлык. Для регулирования сбора податей завоевателями были проведены переписи населения. В Южной Руси уже в 1240-е годы, вскоре после похода в Батыя, в большинстве других в конце 1250-х годов, когда такое мероприятие, перепись проводилась во всех практически завоеванных монгольскими ханами в странах от Ближнего Востока до Китая. Что касается обязанности участвовать в военных походах монголов, то она распределялась по-разному в разных русских землях. Князья Северо-Восточной Руси привлекались относительно нечасто для таких походов, а вот правители Юго-Западной Руси, Галицко-Волынской земли, которая граничила с государствами Центральной Европы и с Литвой на севере, Вот их во второй половине XIII века постоянно привлекали для участия в походах на Литву, Польшу и Венгрию. При этом в разных русских землях, а Русь в середине XIII века не представляла собой единство, существовало более десятка фактически самостоятельных государств, земель, как они тогда назывались. Так вот, в разных русских землях во второй половине XIII века отмечаются не одинаковые варианты властвования монгольских правителей. В наиболее жесткие условия была поставлена земля Киевская, поскольку Киев, который сохранял вплоть до нашествия Батыя статус общерусской столицы, хотя и номинальной, Киев рассматривался завоевателями как главный город всей Руси. А здесь, в Киевской земле, было обложено данью все мужское население, независимо от возраста. Для контроля над сбором дани был посажен в Киеве монгольский чиновник Баскак. Ненамного более мягкий режим был установлен для северо-восточной Руси, земли Суздальской, где обложение данью коснулось только взрослого мужского населения, а баскачество, хоть и существовало, но было отменено достаточно скоро к концу XIII века. И относительно более мягкие формы зависимости отличали земли, находившиеся на периферии завоеванной монголами в Восточной Европе территории. Это земля Новгородская, северо-запад Руси, и Галицко-Волынская, юго-запад Руси. Здесь не вводился институт баскачества, а дань с самого начала собиралась самими русскими князьями, а не ордынскими сборщиками. Надо сказать, что с конца XIII века такой порядок установился и в северо-восточной Руси, там тоже дань стали собирать сами местные князья. Правитель Орды, хан, на Руси именовался царем. Царь – это был титул более высокий, чем у кого-либо из русских князей. Титул, который соответствовал западноевропейскому император и византийскому василевс. Власть ордынского хана, царя, со временем стала восприниматься как традиционная и считалась на Руси в определенной степени легитимной, законной. Способствовал ее длительному сохранению и другой фактор. На Руси долго, вплоть до середины 15-го столетия, сохранялось опасение, что в Орде решат отойти от вот этого опосредованного сохранения местных князей властвования и перейти к непосредственному владычеству в русских городах. Ну, вот, в частности, такое опасение отразилось в некоторых памятниках, посвященных Куликовской битве 1380 года, где утверждается, что правитель Орды Мамай намеревался тогда не просто Русь разорить, а непосредственно на ней поселиться, а население обратить в мусульманскую веру. Вот такие слова в его уста вкладывали. «Приму землю русскую и разорю церкви христианские, и веру их на свою переложу и велю кланяться своему Махметю». Иногда это утверждение принимается на чистую монету публицистики, но на самом деле, конечно, таких планов у Мамая не было. Но опасение, что будет установлено прямое правление Орды на территории Руси, оно долгое время жило в русских землях. Вопрос о том, какова роль наземного нашествия и ига в судьбах Руси, принадлежит издавна к числу дискуссионных, вызывающих споры в науке. Можно выделить так достаточно условно три группы исследователей. Во-первых, это те, кто признавал очень значительное воздействие завоевателей на развитие Руси, выразившееся в создании благодаря им единого русского московского государства. Основоположником такой точки зрения был Николай Михайлович Карамзин. Своеобразным развитием такого подхода стали в 20 веке взгляды так называемых евразийцев, полагавших, что Русь после завоевания вошла в особую евразийскую цивилизацию, что спасло ее от поглощения католической Европы. Другие историки, среди них Сергей Михайлович Соловьев, Василий Осипович Ключевский, оценивали воздействие завоевателей на внутреннюю жизнь древнерусского общества как крайне незначительное и полагали, что все процессы, шедшие во второй половине XIII-XIV веках, либо вытекают из тенденций предшествующего периода, либо, если являются новыми, то возникают независимо от Орды. Ну и, наконец, для многих исследователей характерна позиция, ну, в определенной мере, средняя вот между названными. Позиция, согласно которой влияние завоевателей расценивается как заметное, но не определяющее для развития страны. Вот такая точка зрения преобладала в отечественной историографии советского периода. Воздействие завоевателей рассматривалось тогда как исключительно негативное, тормозившее развитие Руси, в том числе и процессы объединения земель. И создание единого государства, согласно этой точке зрения, произошло не благодаря, а вопреки Орде. Если говорить об оценке воздействия завоевания на русское общество средневековое, то здесь, конечно, следует разделять последствия непосредственные и долгосрочные. А что касается непосредственных последствий, то, разумеется, нашествие Батыя и последующие походы имели катастрофические последствия в виде массовой гибели людей и пленения их, уничтожения в пожарах культурных ценностей, как книг, так и памятников живописи и зодчества. Было разрушено вот в середине XIII века примерно две трети крупнейших городов, причем из разоренных, в свою очередь, примерно такой же процент, около двух третей, либо не возродились вовсе после разрушения, либо потеряли прежнее свое значение. При этом некоторые города и те, что свое значение сохранили, разорялись не только во время нашествия Батыя, но и в результате последующих походов, возникавших в силу тех или иных политических обстоятельств. Так Владимир разорялся три раза, помимо того, что в 1238 году во время нашествия Батыя, еще в 1293 и 1410 годах. Москва тоже три раза во время похода Батыя в 1293 году и в 1382. А, скажем, Переславль-Залесский и вовсе пять раз подвергся разорению. Разумеется, тяжелым бременем на страну ложились установленные завоевателями налоги. В результате были утрачены некоторые ремесленные технологии, на несколько десятилетий прекратилось каменное храмовое строительство. Сложнее вопрос о долгосрочных последствиях, о том, насколько перемены, происходившие в русском обществе в XIII-XV веках, были связаны именно с воздействием Орды. Если говорить о культуре русских земель, то влияние завоевателей можно расценить в целом как минимальное. Здесь взаимосвязям препятствовал религиозный барьер, разумеется, христианская Русь и сначала языческая, затем мусульманская Орда. Существовали и различия хозяйственно-экономического порядка. На Руси главным занятием населения было земледелие. В Орде там кочевое скотоводство соседствовало с крупными торговыми городами. Поэтому заимствования имели место где? В той сфере, где эти общества постоянно вступали в соприкосновение, в военном деле. Можно, конечно, допустить, что в какой-то мере под ордынским влиянием на Руси происходило то, что условно можно назвать ожесточением нравов, поскольку именно в ордынскую эпоху в русской литературе исчезает ранее существовавшее резко непримиримое отношение к убийству как средству политической борьбы. С другой стороны, на Руси распространяется как правовая норма смертная казнь, чего не было в домонгольский период. Но определить степень этого воздействия достаточно сложно, потому что, скажем, та же смертная казнь применялась не только монголами и затем в Орде, но и у западных соседей Руси существовала. Если говорить о развитии политическом, то здесь, накануне нашествия на Руси, существовало более десятка земель самостоятельных политических образований, а к концу XV века, когда прекратилась власть Орды над северо-восточной Русью, на месте этих более десятка земель видим фактически всего два государства, причем очень крупных по размеру. Это Великое княжество Московское, которое включило в себя северные и восточные русские земли, Суздальскую, Новгородскую, часть Смоленской и Черниговской, и Великое княжество Литовское, в состав которого вошли западные и большую часть южных русских земель. Если до нашествия пределы границы земель были стабильными, то в ордынскую эпоху таким образом происходит крупномасштабный территориальный передел, и карта русских земель меняется полностью. Причем приобретения в ходе этого территориального передела делали не только московские и литовские, но и многие другие князья. Однако из этого никак не следует, что образование единого государства, московского единого государства, получившего затем название Россия, произошло благодаря Орде. Исследования показывают, что поддержка Ордой московских князей была далеко не постоянна. Напротив, ханы стремились соблюдать баланс, не допускать усиления одних русских князей за счет других. Кроме того, крайне редки были случаи, когда территориальные изменения на Руси происходили по инициативе правителей Орды. Обычно инициатива исходила от самих князей, русских или литовских, а ханы только поддерживали, а бывало, что и не поддерживали такую инициативу. Но, конечно, само наличие с 1240-х годов центра верховной власти в Восточной Европе за пределами Руси создавало возможность вот этого территориального передела. Претенденту на то или иное княжество нужно было предъявить претензии на него и добиться поддержки этих своих притязаний в Орде. И князья, русские и литовские, стали активно пользоваться такой возможностью. В конце концов, в этом переделе территорий больше всех преуспели именно князья литовские и московские, а другие, которые временами тоже усиливались, скажем, князья переяславские, Переяславля-Залесского, смоленские, тверские, суздальско-нижегородские, рязанские, в результате сошли с исторической сцены. То есть можно сказать, что вот это явление, территориальный передел, было связано, несомненно, с воздействием Орды, но это воздействие нужно признать не прямым, а опосредованным. Другое тоже опосредованное воздействие Орды касается общественного строя Руси. В эпоху, когда русские земли оказались под верховной властью Орды, центр русской государственности переместился из Среднего Поднепровья на северо-восток восточнославянской территории, Суздальскую землю. Между тем, на северо-востоке русских земель в большей степени, чем в Южной Руси, ощущалось негативное воздействие природно-географического фактора. Условия здешние вызывали такие явления, как низкая урожайность земледелия, и, соответственно, недостаточное количество прибавочного продукта, необходимого для функционирования государственных структур. Ситуацию усугубляло начавшееся в XIII столетии общее похолодание, так называемое малое оледенение. При этом значительная часть без того скромного прибавочного продукта теперь уходила за пределы страны в виде ордынской дани, ордынского выхода. То есть русская государственность была поставлена таким образом в сложные, тяжелые экономические условия. Это неминуемо вело к большей, чем в киевскую эпоху, жесткости, так сказать, структур, формирующихся вокруг Москвы в XIV-XV веках государства, тенденции укрепления в нем единовластия правителя, великого князя. С точки зрения внешнеполитической, только такой характер государства давал возможность как освободиться от ордынской зависимости, что произошло в ходе событий 1470-х годов, так и противостоять натиску Запада со стороны сильного литовского государства, Великого княжества Литовского. Но в перспективе такой характер государства вел к самодержавию как форме правления и крепостничеству как системе зависимости рядового населения. Эти явления, которые утвердятся несколько позже, в течение XVI-XVII веков, затем в новое время, конечно, станут тормозить уже развитие страны. Это была последняя лекция модуля «Древняя Русь». В следующем модуле речь пойдет о культуре XV-XVII веков.